Ваня. Каким шальным ветром занесло этого высокого, плечистого, с надменным взглядом и строгой выправкой красавца в ее пыльную, надежно защищенную пишущей машинкой жизнь. Илона схватилась за него цепко, во всю силу бледных, изможденных в постоянных боях с клавишами пальцев. В синематографе хохотала, высоко закидывая голову. Пламенея от стыда надевала на вечернюю прогулку мамину шифоновую блузку, прозрачную в ярком свете. Ночами старалась быть страстной и неутомимой. Пришила две пуговицы к его гимнастерке и даже освоила бабушкин рецепт приготовления воскресных оладушков. В пылу недавней ссоры он бросил ей в лицо какие-то малопонятные слова про любовь к детям, как по щеке хлестнул. Неужели этот строгий военный с холодными серыми глазами хочет семейного уюта, хочет детей? Мамин фотоснимок на комоде смотрел неумолимо: «Не сдавайся!» Илона разыскала заброшенный в пыльную бездну антресолей блокнот. Дрожащим от волнения пальцем нашла в складках пожелтевших страниц заветный адрес и отправилась к профмедпожен. Ваня хочет детей. Она их ему родит, если сможет, конечно. Светило могло за прошедшие годы закрыть практику, сменить адрес, да и просто состариться и умереть. Но какое огромное и невероятное счастье! По-прежнему жила здесь, охраняемая цепным псом, гороподобной женщиной со взглядом голодной медведицы. И вот робко потупившаяся Илона уже стоит посреди комнаты, а чудаковатый профессор спешит ей навстречу. Полы стеганого атласного халата развиваются, лохматые кудри полукругом, подумалось, нимбом, вокруг высокого блестящего лба, переходящего в такой же гладкий затылок. Припадает губами к ее мгновенно и густо краснеющей от смущения руке. Пальцы Илоне еще никто и никогда не целовал, даже любвеобильный милиционер Федорчук, да еще так запросто при посторонних. «Спасибо, Груня!» — нараспев говорит профессор. Женщина-медведица разочарованно выпускает воздух из объемной груди, медленно разворачивается и выносит свое грузное тело из комнаты. Профессор любезно указывает сухонькой ладошкой на стул с гнутыми деревянными ножками и лакированными подлокотниками, напоминающими эклеры из кондитерской Горзина. Илона, все еще не смея поднять утяжеленные черной тушью ресницы, приседает на краешек обитого цветочным атласом сиденья. Что-то маленькое, острое вонзается в основании ноги гвоздь. Она решает не поддавать виду и терпеть. «Простите мне мой затрапезный вид», — журчит голос Лейбы. «Обычно я принимаю после обеда, но раз уж вы пришли, чему я рад, искренне рад, побеседуем сейчас о вашем вопросе». «Стыдно, боже, как стыдно!» Илона сглатывает комок слюны и поднимает глаза. Светило уютно устраивается за большим письменным столом, кладет руки на светло-серый бархат столешницы. «Слушаю вас самым внимательным образом». Нежно-голубые глаза профессора ласковы. Из-под распахнувшегося халата на груди видна впадина, от которой солнечными лучами расходятся в стороны тонкие ребра. Илона опускает взгляд. Светилу позволено многое, даже имеет странности и принимать пациентов в таком экстравагантном виде. «Угу», — подбадривает Лейбе. «Мне нужно завести ребенка», — выдыхает она. «Во что бы то ни стало». Профессор берет со стоящего на столе подноса серебряную ложку и задумчиво постукивает по чашке, по изящной кофейной чашечке молочно-белого фарфора, тонкой, с плавно изогнутыми боками и кокетливой ручкой. Звон получается неожиданно глухой и дешевый. Ляц-ляц, ляц-ляц. «Как давно вы этого хотите?» «Хочу не так давно, но могла бы уже давно. То есть чисто теоретически, впрочем, и практически тоже». Окончательно запутывается Илона и упирается подбородком в наглаженные рюши на груди. 7 лет. Итак, на протяжении 7 лет вы состоите в отношениях с мужчинами, но ни одного раза не были беременны. Это вы хотите сказать? Илона глубже всаживает голову в плечи. Да, именно это. Гвоздь в обивке стула колет ногу сильно, настойчиво. Ёрзать Илона боится, вдруг порвется платье. «Что ж, необходимо осмотреть вас для начала. Заполните медицинский опросник. После этого станет понятно, смогу ли я помочь. Или хотя бы попытаться помочь». «Я готова к осмотру», — шепчет Илона рюшем на груди. «Милая моя, но я не готов», — смеется профессор. «Где прикажете вас принять? На этом столе?» «Да, я веду практику на дому, но сейчас в моей квартире идет ремонт. Ужасный и нескончаемый ремонт. Столовая, гостиная, спальня, библиотека, смотровая, приемная — все заняли эти несносные рабочие, которые целыми днями беспрестанно шумят. Они мешают мне думать, работать, жить, в конце концов. Только и остается выкрадывать спокойные часы по ночам, когда они прекращают свою бессмысленную возню. В собственном доме я вынужден работать по ночам при свете лампы, как мышь. Он кивает на лежащий перед ним лист бумаги. К счастью, этот кошмар скоро закончится. Груня обещала, что ждать осталось совсем недолго. Груня? Илона никак не может сообразить, что происходит. Светило отказывается помочь? Гвоздь впился в тело до невозможности глубоко. Ее словно посадили на шампур. Груня все знает. Профессор берет со стола чашку, подносит ко рту и в предвкушении чмокает губами. Мой ангел-хранитель. Без нее бы я пропал. Выясните у нее, когда этот бедлам закончится. Через неделю, через месяц, и приходите. Конец, измученная стыдом и непониманием, Илона поднимает взгляд. Я не могу ждать, профессор. Тогда он растерянно помахивает чашкой в воздухе. Приходите ко мне в клинику. Я принимаю там по четвергам или по пятницам. Уточните у Груни. Илона вскакивает со стула, а вернее с гвоздя, и бросается на колени перед профессорским столом. «Не отказывайте, профессор, помогите! Вы моя последняя надежда!» «Нет, нет!» — кричит друг Лейба неожиданно тонким голосом. «Я ничего не знаю, Груни знает, идите к Груни!» «Только вы можете спасти, вы же гений, светило!» Илона на коленях подползает к столу, роняет заломленные руки на столешницу. Светло-серый вихрь поднимается из-под ее рук, становится видно, что под слоем пыли обивка стола имеет насыщенный зеленый цвет. Пыль покрывает все. Столешницу, письменные приборы, открытую чернильницу с засохшим озерцом чернил в глубине, девственно-белый лист бумаги и лежащее на нем перо с обломанным концом. Испуганно отпрянувший профессор выставил перед собой кофейную чашку, словно защищаясь. Чашка с широкой трещиной и абсолютно пуста. «Простите, ради бога!» Илона медленно отползает на коленях обратно. Солнце бьет сквозь грязные разводы на трехстворчатом окне, и пушисто-кудрявый нимб вокруг лысины профессора наливается ярким золотом. Он ставит чашку на поднос, восстанавливает учащенное дыхание. Затем выбирается из-за стола и все еще, настороженно поглядывая на Илону, берет в руки большую жестяную лейку. Струи воды льются из дырчатого жерла в большую деревянную катку, из которой торчит сухая, ощетинившаяся обломками высохшая ветвей корявая палка. Скелет давно умершего дерева. «Простите меня, ради бога, простите!» — шепчет Илона, поднимаясь с колена и отряхивая платье. «Простите, простите!» «Хороша?» Профессор смущенно улыбается и ведет пальцем с длинным обломанным ногтем по морщинистому стволу. Откидывается назад, любуясь. Распахнутыми ладонями оглаживает несуществующие листья. «Всего доброго!» Илона пятится к двери. «Жду вас в клинике!» Лейбе прощально кивает, не отрывая взгляда от пальмы. Дверь открывается на секунду раньше, чем Илона ее толкает. В проеме гигантское тело Груни подает пальто и шляпу. «Подслушивала», — понимает Илона. «Правда ли профессор Лейбе принимает в клинике по четвергам?» — спрашивает она в темноте коридора. «Вольф Карлович не выходит из своей комнаты вот уже 10 лет, — отвечает Груня. «Гений!» — Вольф Карлович мотает головой. «Каждый раз ему неловко выслушивать подобные восторженные эпитеты от пациентов и студентов. Светило! Какой там? Маленький мальчик, стоящий на берегу океана, вот кем он себя ощущает в науке, и не стыдится признаться в этом с кафедры, глядя в широко распахнутые глаза учеников. Только вы можете спасти. Увы! И это неправда!» Организм пациента спасает себя сам, а врач только помогает, направляет его силы в нужное русло, иногда убирает лишнее, ненужное, отжившее. Путь к выздоровлению врача больной проходит рука об руку, но главная партия, решающий ход, всегда за пациентом, за его волей к жизни, за силами его организма. Студенты старших курсов, уже приобщившиеся к тайнам фармацевтики, имеющие за плечами пару элементарных хирургических операций, иногда решаются спорить с ним об этом. Милые оперившиеся птенцы. А не пора ли в университет? Визит экзальтированной девицы выбил его из привычной жизненной колеи, и Вольф Карлович растерялся, запутался. Во сколько у него сегодня первая лекция? Зависит от того, какой сегодня день недели. А какой, собственно, день? Лейбе смотрит на часы. Стрелки неподвижно застыли на циферблате. Он берет со спинки стула профессорский мундир и понимает, что это старый отцовский халат. А где же мундир? Тот самый, плотного сукна, глубокого синего цвета с форменными пуговицами на каждой расправил крылья строгий двуглавый орел. Тот самый, где на груди сияет белоснежной эмалью узкий ромб, значок профессора Казанского университета. Тот самый, с которого Груня каждое утро сдувает пылинки. Верно, она и унесла его чистить. Вольф Карлович делает шаг к двери. Гладкая ручка податливо ныряет в ладонь. Он долго теребит ее, словно дружески пожимает двери латунную руку, потом резко тянет вниз и шагает в открывшуюся черную бездну коридора. Груня истово трет мыльной тряпкой закопченный бок кастрюли, и белая пена пузырится на жирной керосиновой саже, чернеет. С появлением Степана в ней проснулось желание оттирать посуду до нестерпимой, зеркальной чистоты. И профессорские тазы и сковороды засверкали в ее мощных руках невиданным доселе глаза режущим блеском. Спиной ощущает уткнувшиеся ей промеж лопаток недружелюбные взгляды соседок. Пусть смотрят, стервы. Не любят ее в коммуналке крепко. За то, что ведет себя в квартире, как хозяйка. А кто же она? Хозяйка и есть. Здесь каждая стена, каждая половая доска, каждый плинтус, каждая загогулина на резных белых дверях знает ее руки. Все ими сотни раз подметено, вычищено, отмыто и натерто. Когда в 1921-м профессорскую квартиру стали подселять жильцов, она держала оборону крепко. Тщательно отобрала самые ценные вещи и перетащила в свою комнату. Обеденные чайные сервизы, столовое серебро, тяжелые подсвечники, бархатные портьеры. Им, что ли, оставлять полуграмотной деревенщине? Заняла на кухне лучший стол, а в коридоре самый большой шкаф, да еще и антресоли в придачу. Темным осенним вечером отнесла управдому огромный, как подушка, увесистый, как камень, тускло сверкающий серебром чернильный прибор с именной надписью профессору медицинских наук В. К. Лейбе с глубочайшим уважением от ректора Казанского императорского университета Г. Ф. Дармидонтова. Не пожалела. С управдомами нужно дружить, дураку ясно. И стала ждать. Профессору, к тому времени уже надломленному произошедшими в стране переменами, сильно досталось в войне с белочехами, он впал в немилость у новых университетских ректоров, а их в первые годы гражданской сменилось немало. Практику в клинике прикрыли, и однажды утром Вольф Карлович не вышел из комнаты. Его никто не хватился. Одна только Груня, принеся ему на завтрак чашку травяной бурды, которую профессор приноровился пить по утрам вместо привычного кофе, посмотрела в его радостные, незамутненные более земными печалями голубые глаза — и тихо охнула. Сначала испугалась, потом поняла. Вот оно. Дождалась быть ей в квартире хозяйкой. Она терпела жильцов стойко, как клопов, просто не знала, чем травить. Степан, возникший в ее жизни пару месяцев назад, знал. Начать решил с самого легкого, с профессора. Груня сомневалась недолго. Ухаживать за полубезумным бывшим хозяином ей уже до смерти надоело. А быть для Степана грушенькой, яблонькой, смородинкой и изредка, прости господи, грешно каюсь, даже черешенкой, хотелось тоже до смерти. И вот уже письмо написано и опущено в почтовый ящик. Груня тогда вспотела щедро, по-лошадиному, выводя под Степанову диктовку длинные заковыристые слова, значения которых не понимала. Буржуазный через «у» или «о», германский через «е» или «и», шпион через «о» или «е», контрреволюция с одним или двумя «р», слитно или раздельно. Если Степан прав, скоро они придут, чтобы освободить профессорский кабинет с трильяжем чудных окон, смотрящих на старинный парк, с пахнущими воском полами и тяжелой ореховой мебелью. Освободить для Груни, ждущей своей очереди на счастье уже долгие 10 лет. А потом, как там Степан утром сказал, «Не век же им в двух комнатенках ютиться». Груня ополаскивает кастрюлю в тазу. На кухне вдруг становится очень тихо. Соседки в ее присутствии обычно не разговаривают, лишь переглядываются, но сейчас тишина за Груниной спиной тягучая, непривычно тяжелая, истошно, будто захлебываясь, булькает чей-то суп. Груня оборачивается. На коммунальной кухне стоит профессор Лейба. Соседская девчонка, все время путавшаяся под ногами на своем хромом трехколесном велосипеде, испуганно тренькает в звонок «Дзинь!» и спрашивает в тишине: «Мама, это кто?» Женщины застыли. Кто с поварешкой, кто с утюгом, кто с тряпкой в руках. Смотрит на Лейбе во все глаза. А он смотрит только на Груню. «Где мой профессорский мундир?» спрашивает высоким от волнения голосом. Ее рука сжимает тряпку, и мыльная пена сочится меж пальцев, звонко капает в таз. «Где мой профессорский мундир?» «Груни, я вас спрашиваю». «Давайте поищем в комнате, профессор», — говорит она внезапно севшим голосом. «Пройдемте в комнату». «Я там уже искал», — упрямится Лейба. «Немедленно подайте мне мундир, я опаздываю». Соседки ощупывают огромными от любопытства глазами тщедушную фигурку профессора, переводят взгляды на Груню, затем обратно. Неужели так бывает? 10 лет не помнил, и вот. Именно сейчас, когда со дня на день должны прийти они. Не пить Груни кофе из профессорских чашек. Ой, не пить! И нужна ли она будет Степану такая с одной малюсенькой комнатенкой в коммунальном муравейнике? Толстые Грунины пальцы, покрытые белой, лопающейся на воздухе пеной, холодеют. «Так вы дадите мне мундир!» Под прицелами внимательных соседских глаз она залезает на табурет и тянет с антресолей огромный фанерный чемодан. Роется в нем и достает со дна измятый, местами кружевной от моли и белой от пыли, мундир. Лейбе радостно смеется и надевает его, ласково оглаживает. Трещит на рукаве шов, расползаясь и ощеряясь зигзагами ниток. Почерневшая пуговица срывается и звонко прыгает по полу куда-то в угол. «Я так и знал, что вы забрали его в чистку!» Довольно улыбающийся профессор поправляет затертый ромбик на груди и разворачивается. «Куда вы?» — обмирает предчувствием катастрофы Груни. «В университет, на лекцию!» — удивленно пожимает плечами тот и выходит, стуча тапками без пяток. «Обулся бы!» — обретает, наконец, дар речи одна из соседок. «Застудится!» К счастью, застудиться Вольф Карлович не успел. Его взяли ровно минуту спустя, тут же у подъезда, на глазах у половины квартиры, пялившейся из окон на выход странного соседа в свет. Он только начал сбегать по ступенькам, ноги сами летели вниз легко, по-юношески. А навстречу ему, по тем же ступенькам, уже бежали вверх другие ноги, в черных, начищенных сапогах. «Вольф Карлович Лейбе?» — спросили. «Да», — восхитился он в ответ. «Вы за мной? Из университета?» «Оттуда», — успокоили. «Пройдемте в машину». «С каких это пор за профессорами стали присылать такие роскошные автомобили?» — восторгался Вольф Карлович, усаживаясь на заднее сиденье и с детским любопытством ощупывая шелковую кожу салона. С обеих сторон подсели люди в форме, прижались к нему твердыми плечами. Лейба улыбался, все норовил пожать руки. Дверца черного Форда захлопнулась, и профессор лихо и радостно махнул шоферу ладонью. «Поехали!» В то же мгновение едва увозящий Вольфа Карловича воронок, брызнув на прощание снегом из-под колес, скрылся за поворотом, на двери бывшего профессорского кабинета сцепил челюсти тяжелый амбарный замок. Степан, сунув в карман давно заготовленную пузатую бутыль темного стекла, отправился к управдому. Груня взглядом царицы обвела столпившихся у закрытой двери соседей. Профессорской мебелью хотели поживиться шакалы. И, ничего не сказав, ушла к себе. Профессора Лейбе отвезут недалеко, прямиком в здание областного управления ГПУ. Пару недель следователь Бутылкин будет колоть немецкого шпиона, так удачно косящего под дурачка, но под конец сдастся и решит отправить в психиатрическую лечебницу на Арском поле. Пусть сами разбираются. Косарь это или и вправду дурка. Но не успеет. В середине февраля 1930 года ЦИК и СНК Татарский АССР примут постановление о ликвидации в Татарии кулачества как класса. Уже через неделю на оперативном совещании в ЦИК выяснится, что темпы коллективизации и раскулачивания в республике ужасающе низкие. И как-то само собой, без ведома партийных руководителей и высших членов ГПУ получится так, что некоторых не особо нужных следствию гостей областного управления ГПУ переведут в кулаки. Дела их затеряются, запылятся по шкафам и сейфам, сгорят при пожарах. А сами они будут переведены из одиночек и следственных изоляторов в густонаселенные, раскулаченные крестьянством казематы пересыльной тюрьмы. И Красная Татария уже к середине марта выйдет по темпу коллективизации на 3-е место в стране. Попадет в легендарный пересыльный дом и Вольф Карлович Лейбе. Он ничуть не удивится, скорее даже обрадуется. За 10 лет затворничества уже успел соскучиться по людям. Его будет тревожить лишь один вопрос. Все ли в порядке с Груней? А у Груни жизнь пойдет на лад. По утрам она будет пить кофе из профессорских чашек. Правда, Сами чашки окажутся чрезвычайно неудобными, мелкими и хрупкими. Одно мучение. Через год Степан освободит для них еще одну комнату, а через два областное управление ОГПУ переедет на Черное озеро в соседний дом. Степан подумает немного, да и поступит туда на работу. Карьера сложится, и очень быстро. Освобождать испытанным способом следующую комнату не придется. Им выделят роскошную отдельную жилплощадь на Почтамтской. Оставшись полноправной хозяйкой в большой пустой новой квартире, Груня заскучает. Воевать будет не с кем. Степан днями и ночами на работе. Поэтому, обнаружив у себя беременность, 46-летняя Груня решит ее выносить. При родах скончается. Доктора из университетской клиники лишь сокрушенно разведут руками. Слишком тяжелый случай.